Глава вторая. «Еще кофе?» — спросил парень на кассе, поднимая голову. Тощий, 20-летний кассир устало смотрел на меня, безжизненно улыбаясь одними губами, как его заставляли делать владельцы кофейни, начитавшиеся умных книжек про бизнес. На парне был передник с логотипом кофейни и кепка с открытым верхом. «Связь есть?» — быстро спросил я. «Ага. Новый роутер поставили». Парень положил на стойку карточку с названием сети. «Но там код из СМС надо будет ввести. Вам помочь?» В голове билось только одно — оставить следы любой ценой, чтобы наши конторские следаки нашли их, но не смог найти Трофимов. Один диктофон найдут на теле или отберут киллеры, но о втором никто не знает. А контора вмешается, ведь то, что мы делаем, было слишком важным. Гибнет второй человек, связанный с важным проектом, и... им придется расследовать это дело самим, а те, кого обучал я, смогут понять, куда копать. Можно дать телефон парню, чтобы он все быстро настроил, но тогда его могут убить за компанию, подумав, что я с ним связан. Или он может быть из команды Трофимова. Дворники уже показались в окне. Не успею зайти в сеть, значит, действуем по запасному плану. «Сам справлюсь», — сказал я. Я отправил телефон на удаление данных, запустив специальное приложение, настроенное раньше. Особая прошивка среагировала быстро. Телефон заберут точно, так что пусть попробуют вытащить оттуда что-нибудь. Это не уничтожит все данные, но здорово усложнит доступ к оставшимся. Но этого мало. Нужно спрятать второй диктофон, где остались сегодняшние записи, в том числе разговор с Трофимовым. И я еще на улице придумал, как это сделать. На пол со стуком упал футляр с беспроводными наушниками, которые я сегодня подобрал на дороге, так и не отдал пацану-самокатчику. Футляр раскрылся, один наушник остался там, второй отлетел в сторону шкафа, на котором стояли книги, фигурки, коробки с настольными играми и прочим, что интересует сегодняшнюю молодежь. «Уронил», — посетовал я. «Давайте подниму», — предложил кассир. «Да, я сам». Колокольчик на двери звякнул, они уже здесь. Я сделал вид, что их не заметил, наклонился и увидел толстый слой пыли под шкафом. Я помнил, что там был узкий промежуток между полом и шкафом, память не подвела. И там очень много грязи. Не убирали минимум месяц, ленятся, пока нет санитарных проверок. И это мне на руку. Конторский следак обязательно допросит пацана и посмотрит камеры. Умелый следователь поймет, что такой человек, как я, никогда не делает ничего просто так. А если это будет мой знакомый, он живо поймет все намеки. Если кассир не связан с Трофимовым, он расскажет, что зашел мужик в пиджаке, уронил наушники, а после его убили. Такое не забудет. А следак сразу подумает, какие могут быть наушники у старого чекиста. Грохнут ли невинного свидетеля без нужды? Точно нет. Наоборот, свидетели им нужны. Главное, не выдать, что я собираюсь как-то его использовать. Я подобрал футляр и выпавший наушник. При этом запулил под шкаф тонкий диктофон, кашлянув, чтобы они не услышали, как пластик ударился о стену. Ширина шкафа 0,5 метра. Рукой случайно никто не нащупает. Но конторский следак должен найти. Я бы точно посмотрел. Не те, кого я учил, тоже посмотрят. Главное, чтобы не затягивали с расследованием. «Бабки где?» — с нарочито сильным акцентом сказал один из вошедших, пытаясь имитировать таджикский говор и добавил несколько слов. Я таджикский язык знал. Бывал там в постоянных командировках. А вот убийцы нет. И нес какую-то ахинею. «А вы что хотите?» — робко спросил кассир с опаской, глядя на вошедших. Лицо у него побледнело. Дворник, что стоял ближе ко мне, достал нож. Второй тоже что-то сказал на псевдо-таджикском. Оба высокие, от них несет выпитым, но глаза трезвые и внимательные. «Да, пацан, тебе повезло, тебя не убьют. Потому что ты должен сказать всем, что пьяные гастарбайтеры напали на клиента». Разглядел нож, выкидуха. «Меня как-то били выкидухой в 90-е». Дерьмовой китайской побрякушкой, которая при ударе закрылась сама, но у новых механизм надежнее. Вот только это еще не все. Я так легко сдаваться не собирался. Раз уж оставил следы, то могу осложнить им жизнь еще сильнее. Сделал вид, что растерян, и он ударил. Обычно все эти приемы против ножа не работают, но с моими навыками другое дело. Я схватил его за руку и резко выкрутил до хруста, не жалея. Никакой легкой работы вам не будет. Чтобы следаки поняли, в чем подвох. Чтобы киллерам пришлось стрелять. Нападавший заорал и заматерился на русском. «Твою мать!» Второй тоже вытащил нож, посмотрел мне в глаза. «Вот он, момент истины, как в старой книге». Он испугался, что не справится. И достал кое-что другое. Раздался громкий хлопок. Что-то сильно ударило меня в грудь, как кувалдой. Я отступил, на пару шагов врезался в шкаф. Что-то упало на пол. Удержался, чтобы не опрокинуть его, иначе диктофон увидит раньше времени. Второй удар. Боли я уже почти не чувствовал. Увидел пакет, в котором по силуэту угадывался пистолет с глушителем. После этого я отошел к стене и сполз по ней. Стрелять они умеют лучше, чем драться, это точно. Кто-то залез мне в карман, забрал телефон, кошелек и диктофон. Инсценируют грабеж. Киллер прячет оружие, чтобы не заметил свидетель. А звук в помещении все равно был громким. Дилетант не определит, из чего стреляли. В глазах потемнело. Я услышал звонок колокольчика и как хлопнула дверь. Кассир подбежал ко мне, а я протянул руку к шкафу. Конторские следаки должны понять. Даже если враги забрали один диктофон с тела, все равно должны найти второй и другие следы моего расследования. Ведущий программист, сидящий в глухой деревне, о котором все думают, что он в отпуске, и мои записи, все они не могут уничтожить. Что-то должно остаться. Я оставил много зацепок. Но так и не узнаю, закрыл ли Олег хвосты по сессии. И кто покормит собаку на даче? Дальше я не слышал почти ничего. Разве что пацан-кассир истерично кричал, звоня в скорую. Мне стало легко, и боль ушла совсем. Но затем я услышал сильный звук удара где-то далеко и визг тормозов, а тело словно налилось свинцом. Будто я хотел взлететь, но что-то меня удержало, а в ноге и в голове появилась сильная боль. Совсем не там, где в меня стреляли. Тем временем. «Ты зачем, баран, стрелять начал? Ножом надо было!» Мужик в сигнальном жилете сидел на пассажирском месте, морщился от боли, придерживая правое плечо. Рука согнулась там, где не должна. «А что мне делать-то было, придурок?» Водитель постоянно смотрел на пассажира. «Ты чего сам затупил? Тебе же говорили, что он опасный, а ты лоханулся». «Да думал, что он козел старый, немощный, а он, походу...» «Так слушать надо было, что тебе говорят. Чекист же это, а ты...» «Грохнули зато». «Остальное...» «Ты чё, тормози!» — вдруг заорал пассажир. Водитель нажал на тормоза, но было слишком поздно. Переходящий дорогу парень, кативший самокат, парень посмотрел на машину, вытаращил глаза и приоткрыл рот. После раздался удар. Парня подбросило на капот, голова с силой ударилась в лобовое стекло, которое тут же покрылось густой сетью трещин. Машина раздавила самокат, проехала еще... и врезалась в какой-то столб. Оба киллера переглянулись. Тачка заглохла, под смятым капотом что-то зашипело и задымилось, а тело слетело куда-то в сторону. «Нет, ты точно решил все похерить!» — сказал тот, что со сломанной рукой. Он с трудом открыл дверь, неловко вылез и побежал по улице. Водитель чертыхнулся и побежал в другую сторону, матерясь про себя, что все пошло совсем не так с самого утра. Какое-то время спустя. Сначала мыслей не было совсем, только какие-то звуки, шумы, будто кто-то говорил со мной, но я не понимал ни слова. Потом мелькали образы. Белый свет, чьи-то лица, склонившиеся надо мной, затем белые стены и потолок. Была слабость, иногда боль. Затем мысли возвращались, становились плотнее. Самое первое, что я не умер. На ад это место не похоже. Я всегда думал, что ад... это не котлы и черти, которые тыкают грешников вилами. Ад — это грязь, трупы, обугленные здания, сгоревшие танки. Вечный бой бесконечной войны, который я впервые увидел в командировке в январе 95-го, а после видел неоднократно. И это не рай, туда нашего брата пускают неохотно. Разве что был какой-то особый рай для чекистов, где на входе сидел железный Феликс и строго спрашивал, святой ты или подлец. Ведь, по его мнению, только такие могли служить в органах. А после проверял, насколько холодна твоя голова, насколько горячо твое сердце и насколько чисты твои руки. Потом мысли пошли более приземленные, четкие и понятные о деле. Хотелось понять, нашел ли кто-то диктофон или нет. А что остальное? Второй телефон, ноутбук, прочая техника, документы. Что из этого нашли? А сбежавший программист? Ему заплатили огромную сумму в криптовалюте, но он испугался, что его убьют, а я его спрятал как важного свидетеля. Вышли ли на него? И сможет ли кто-нибудь раскрыть заговор? Ведь дело касается не только системы управления дронами. На самом деле это ширма. Суть проекта намного сложнее, и его хотят использовать против нас. Вот эта мысль меня подцепила, и я начал думать на всю катушку. Нужно раскрыть заговор. Вот что меня держит в этом мире. Я был в реанимации. Я чувствовал, как мне втыкают капельницы. Видел медсестер и врачей в масках, склонившихся надо мной. Они что-то говорили, но я не мог разобрать. После я лежал голый, под тонкой простыней, и мне было холодно. Впервые в жизни, потому что до этого никогда не мерз. Со мной говорили, но я не мог ответить. Не слышал слова, не видел знакомых лиц. Жена не приходила. Мы давно развелись, 10 лет назад. Сын даже не берет трубку, зачем ему приходить ко мне в больницу. А старший сын... Старшего сына больше нет. Я надеялся, что увижу его. Возможно, когда-нибудь позже, когда меня не будет держать этот груз, что не дал умереть. А со временем я твердо понял, что жив. Мысли становились четкими. Почему мне перевязывали голову, хотя пули попали в грудь? Что с ногами? Это все странно. А потом глаза открылись. Я увидел, где нахожусь. В глазах не двоилось. Перед ними стоял легкий туман, но не было привычной дымки, севшего с возрастом зрения. Я будто надел новые линзы. «Пацан очнулся», — сказал кто-то совсем рядом слева от меня. «Нормально тебе сегодня?» «Какой тебе пацан?» — прохрипел я, с трудом ворочая пересохшим языком. «Попить бы». «Ща, погодь, организуем», — сказал этот же человек очень бодро. «Только спокуха». Слышал я его четко. Оглядел все внимательно и спокойно. Я в больничной палате, уже не в реанимации, живой. Это значит одно — достану я тебя, Трофимов. И тебя, и всех остальных. Не взяли вы меня. Облажались твои киллеры. По лицу поползла улыбка. Это хорошая новость. Это не госпиталь, куда меня должны были положить как комитетчика. Хотя какой чекист, я же давно гражданский. Обычная городская больница, в палате было несколько коек. Я лежал посередине, изголовьем у стены. На окнах штор нет, снаружи солнце, которое било в глаза, горячее, но мне все равно было холодно. Лампы на потолке не горели. Стены уже не идеально белые, пожелтели. На них видны кнопки вызова медсестер. Провода упрятаны в кабель-каналы. По обе стороны от меня две тумбочки. Одна из них должна быть моей. На кровати слева сидел толстый небритый мужик лет 40 в очках. У него была перевязана голова. Он достал из тумбочки пластиковую бутылку в 1,5 литра и кружку. Налил мне воды и поставил рядом. Я протянул за ней правую руку. Ого! Ничего себе высох. Ручки-то тонкие, почти детские. Как-то странно выглядят, слишком молодо. Ладно, спишем на то, что еще не отошел. Левая рука была под капельницей. На запястье был пластиковый браслет с QR-кодом и с моей фамилией Давыдов А. Я взял кружку правой, почувствовал, как в голове кольнуло и заныла левая нога ниже колена. Сделал несколько глотков. Вода теплая. Сколько же я не пил. Пересохшие губы и рот жадно впитывали воду. Пил, пока не закашлялся, и пролил часть на подушку и грудь. Повязку бы не залить. «Ну, осторожнее», — сказал мужик и потянулся к стене, где торчала кнопка. «Ща вызову». Он нажал кнопку, но ничего не произошло. «Валерич, нажми на свою кнопку». Мужик посмотрел на другой ряд. «У тебя же работает?» «Вчера сломалась». Раздался другой голос из угла палаты. «Вася, ты нажми!» — попросил толстяк. Небритый мужик с длинными спутанными волосами, вместо того, чтобы тянуться к кнопке, просто сложил руки рупором и проорал в коридор. «Шестую! Очнулся!» «Палата номер 6, надо же!» — проговорил я хриплым голосом и усмехнулся. Свой голос совсем не узнавал. «Посмотрите-ка, Чехова читал!» — усмехнулся сидящий у окна дедок с кроссвордом и болезненно откашлялся. Я потер лицо и нащупал повязку на лбу. Почему у меня башка перевязана? «И Чехова читал, и кого хотите», — отозвался я. «В наше время читали всех». «Ну надо же, в наше время!» — передразнил мужик в очках и добродушно засмеялся. «Вы уже в 20 лет стариками себя чувствуете?» «Чего? Чего-то он гонит, может, тоже башкой стукнулся. Ну а я с ним конфликтовать не хочу». Настроение было хорошее, удалось докторам откачали после 2 пулевых. Теперь мне есть над чем поработать. Потер лицо еще раз. Щетина отросла, причем мягкая. Еще и волосы будто выросли. Странно, у меня же были залысины. Возможно, это кажется, может, это еще последствия наркоза идут, и в голове прояснилось не до конца. «Ох, Анатолий Борисович!» — услышал я радостный девичий голос. «Пришли в себя, наконец?» «Да вот, вроде бы ожил». Я чуть улыбнулся. Она тоже мне улыбнулась. Причем не так, как улыбнулась бы пожилому человеку, который старше ее 3 раза. Медсестра же совсем молоденькая. «Вы вчера еще пытались вставать. Даже говорили со мной», — сказала она. «И раньше тоже что-то рассказывали». «О чем это?» «Какая-то запись и телефон. Я разобрать не могла. Дроны какие-то». «Начитаются в своих телефонах, блин», — с неудовольствием проговорил дед, что-то черкая в кроссворде. «Наверное, еще и сбили, пока в телефон пялился». «Что? Вот это я совсем не понял. Что он там бормочет и почему?» «Так, ладно, тут надо подумать. Возможно, я просто стукнулся башкой, и начались какие-то странности. Башка еще не пришла в норму до конца после операции и всех лекарств. Могут быть галлюцинации, но сегодня мне явно легче, потому что в голове почти нет тумана, и она не раскалывается, и дышать легко, причем полной грудью, будто не был курягой со стажем». Медсестра, рыженькая девушка с приятной улыбкой, подошла поближе, поправила подушку, проверила капельницу и ушла. «Так, ладно, надо понять, что делать дальше. Сначала надо проверить тело». Пошевелил руками, слушались, причем отлично. Ноги тоже отзывались, но в левой чувствовалась глухая боль под коленом. Но при чем здесь ноги, если стреляли в грудь? Я отодвинул одеяло и замер. Вот это уже было совсем не так. Грудь тощая, безволосая, ребра проступали под кожей. Кожа очень молодая, живот впалый, мышц почти нет. Руки тоже молодые, худые, с длинными пальцами. Плечи узкие, неразвитые. На правом — молодежная татуировка. На такой высоте, чтобы было видно, под коротким рукавом футболки. Но можно было скрыть под рубашкой. Твою дивизию, что это за чертовщина? Я отошел после наркоза. Вроде бы отошел. Я ясно чувствую, что это реальность. Я начал пытаться вставать, но медсестра, заглянувшая в палату, меня остановила. «Так, стоять, стоять!» Ее голос стал строже. «Вернее, лежать. Спокойнее, Толя, еще рано». «Дай ему телефон, сразу спокойный станет», — проворчал дед с кроссвордом. «Им телефон дашь, и они целый день лежать будут, тунеядцы». «Твою дивизию. Но надо вести себя осторожно. Ведь медсестра намекала, что я бредил, так что вполне еще мог не оклематься. Но происходящее было странным. Я несколько раз вздохнул, как учили, чтобы все спокойно обдумать». «Надо понять, что у меня есть. Переворачиваться мне можно, а вот вставать нельзя. В груди нет дыр от пуль. Проблема в голове, по которой меня кто-то будто ударил. На ней толстый слой бинтов. И волосы густые. Я ощупал. Не слишком длинные для того, кто всю жизнь стригся под машинку. Ноги очень тонкие, как спички. Левая болела, но гипса не было. осторожно перевернулся и открыл скрипучую тумбочку. Ничего, пусто. Ни документов, ни телефона, вообще ничего. Я попытался полежать спокойно, чтобы прийти в себя. Вопрос, что делать с Трофимовым, пока отходит на второй план. Сначала надо понять, что вообще случилось со мной. Почему, блин, я будто скинул 50 килограммов и лет 40 минимум? И откуда эти травмы? Медсестра пришла заменить капельницу. «А у меня вещей с собой не было?» — спросил я. «А все сдали на хранение», — тут же ответила она, глядя на меня. «Деньги в кассе будете получать, когда выпишетесь. Все по акту. А вещи? Что-то нужно принести?» «Телефон», — попросил я. «Попрошу сестру-хозяйку, чтобы выдала», — сказала она, немного подумав. «А вы пока отдыхайте». Хоть девушка вежливая и отзывчивая, а то в таком состоянии сам я мало что могу сделать. Слабость еще давала о себе знать. Я уснул. Вернее, приказал себе поспать, потому что надо набираться сил. Когда проснулся медсестра, у которой на бейджике на груди было написано «Филимонова Юлия», принесла телефон, причем странный, не мой. Раньше я ходил с кнопочным, потом взял смартфон с большим экраном. Два. Один особый для работы, с которого я все удалил, и второй личный. Это тоже смартфон, но экран у него меньше, причем на нем была большая трещина. С обратной стороны был логотип в виде надкушенного яблока и наклейка с какой-то яркой анимешной фигней. Я же видел этот телефон. Да, помню. У того пацана, которого чуть не сбил. Я точно помню, что взял его наушники, которые он оставил у меня под машиной. Хотел вернуть, но использовал, чтобы привлечь внимание. А вот телефон-то я точно у него не забирал. Может быть, память подвела? Ничего не понимаю. Зачем его принесли мне? Но хоть какое-то будет. С остальным разберусь потом. Телефон не включался. Не реагировал. Полностью разряжен. «Есть зарядка?» — спросил я у соседей по палате. «От айфона нету», — отозвался толстяк в очках. «Да они сейчас все одинаковые», — добавил мужик со спутанными волосами. «Любая новая подойдет». Сосед оживился и полез в тумбочку. Адаптер он вставил в розетку и протянул кабель мне. «Держи, парень». «Как зовут?» — спросил я. «Меня?» — растерялся мужик. «Свое имя я помню». «Твое, конечно». «Рома». «А по батюшке?» «Роман Андреевич», — отозвался мужик. «Благодарю, Роман Андреевич», — я осторожно кивнул. «Что бы я без тебя делал, дорогой?» Давно взял это себе в привычку обращаться к людям по имени-отчеству. Некоторым было приятно, когда взрослый мужик в пиджаке так уважительно обращается к тебе. Но сейчас они удивлялись, когда я так к ним обращался. Пока телефон заряжался, я уточнил, кого как зовут, и запомнил. Мне тут придется провести еще какое-то время. Наконец телефон пиликнул. На экране появилось очередное яблоко. Затем высветилось сообщение «Введите код разблокировки». «Вот сразу за телефон упал», — недовольно проговорил дед. «Лучше б книжку почитал. Лучше скажи, как звали слугу Портоса, только без интернета. 8 букв. Наверняка не знаешь». «Отстань от человека, старый», — поморщился Ваське, мужик со спутанными волосами. «Только очнулся». «Мушкетон», — отозвался я. «Чего тут знать?» «У Атоса Гримо, у Д'Артаньяна Планше, у Арамиса Базен». «О-о-о!» — протянул дед с удивлением, посмотрев на меня. «Читал, значится. Но это легкотня. Тогда скажи, а кто такой греческий философ? Учитель Александра Македонского. 10 букв, 2 Р». «Аристотель». «Хм...» — Я думал, сегодня совсем ничем не интересуются, ничего не читают. После этого он от меня отстал, иногда поглядывая в мою сторону с удивлением. — Какой код от телефона? — Это же телефон пацана, которого я чуть не сбил, моего полного тезки, а память у меня хорошая. А я вспомнил, что было написано в паспорте парня — 03-03-2005. А люди часто вводят в паролях свою дату рождения, даже те, кто молодые и, казалось бы, должны в таких вещах разбираться. Я ввел 03-03-05. Сложно привыкнуть к тому, что люди, родившиеся после 2000-го, уже взрослые. Телефон разблокировался, появилась картинка с анимешной девочкой, и тут же посыпались уведомления. Десятки пропущенных звонков, сообщения в мессенджерах, письма, пришли куча смс-ок, А в календаре высветилась дата — 15 июня. Надо же, почти месяц прошел после того, как в меня стреляли. Нехило меня вырубило. Только кто мне пробил голову? Или в нее выстрелили? Сделали контрольный? Но тогда разрушится легенда о пьяных гастарбайтерах. Пока я думал, телефон снова заблокировался. Но вводить код заново не пришлось. В этот раз телефон узнал лицо владельца и сразу разблокировался. Он не мог знать мое лицо. Это не мой телефон. Но я увидел мельком свое отражение на экране и теперь хотел убедиться, что мне это показалось. Я нашел приложение камеры, запустил. А внутри нажал значок переворота. Включилась селфи-камера, и свое лицо я увидел детально. Твою дивизию. Это не мое лицо, а лицо того парня на самокате, моего полного тезки, истощенное, с огромными тенями под глазами, с впалыми щеками и острыми скулами. Но молодое, 20-летнего парня, а не пожилого мужика. Память на лица у меня отличная. Именно этот парень тогда был на самокате, я его чуть не сбил, а он пытался меня снимать на этот самый телефон. И теперь его тело мое, а сам он умер. Промелькнула мысль. Погиб по какой-то причине. Вот такие пироги. Но что стряслось? Тело в больнице с черепно-мозговой травмой. Может, его сбили? Может быть, в тот самый день? Я же слышал какие-то звуки, когда умирал. Удар и визг шин. Быть может, именно это заставило меня остаться в живых. Вполне возможно, что киллеры его сбили, когда уходили с места убийства. Но на этот вопрос прямо сейчас ответа у меня нет. Что еще? Почти месяц прошел, много чего изменилось. Проект «Щит» еще не мог быть принят на вооружение так быстро, но он явно стал больше и крепче. Если мое убийство не раскрыли, то все продолжится так, как планировал Трофимов и его сообщники. Я начал искать браузер на телефоне. Это было непросто, потому что на айфонах все совсем иначе. Нашел, запустил, сразу открылись сообщения в ленте с какими-то анимешками, мультиками, мангами и прочими непонятными для меня вещами. Все закрыл и начал искать информацию в интернете. А когда нашел, то телефон чуть не упал из рук на пол. «Толик, осторожней! Еще одна трещина будет!» — с тревогой сказал Роман Андреевич. «Стараюсь», — проговорил я. Проговорил спокойно, хотя внутри все кипело. Тут было чему удивляться, потому что я прочитал новости о том дне в мае, а потом то, что было дальше. Много обсуждали, что гастарбайтера убили отставного полковника ФСБ во время ограбления. Кто-то возмущался, а кто-то злорадствовал. В общем, все как обычно. Аварию с участием студента местного политеха Давыдова Анатолия заметили и обвинили в этом тех же людей, что убили меня. Из-за этого возмущались больше. Еще и поудивлялись, что мы с ним полные тезки. Потом о парне забыли. Сбили, да сбили, каждый день людей сбивают. Потому что через какое-то время появилась другая новость, самая тяжелая для меня. Что полковник ФСБ в отставке Давыдов Анатолий Борисович, убитый в мае, сотрудничал с китайской разведкой. Продавал китайцам секреты, работал на них. Устраивал саботажи на секретном объекте. Были новости, что по его делу были задержаны несколько следователей следственного департамента ФСБ, расследовавшие его убийство, а также несколько оперативников и аналитиков департамента по борьбе с терроризмом, один из заместителей руководителя департамента контрразведывательных операций и двое офицеров из управления собственной безопасностью. Это все те люди, которых я знал. Все те люди, которые приходили в контору при мне, которые обучались у меня, которые называли меня своим наставником. Все те, кого я считал надежными. Те, кто должен был раскрыть мое убийство и понять, что произошло. Все эти люди были названы предателями. Все, кроме Скуратова, которого я тоже всему учил сам. Предателем назвали и меня самого. Убили человека после 30 лет службы государству и опозорили его память. Залили грязью репутацию. Подвели под срок множество преданных стране людей. И будто этого было мало, случайно убили невиновного пацана, сбив его на машине, когда уходили. То, что мой тезка умер, теперь мне стало понятно. Все поверили им, ведь у врагов есть ресурсы, власть, деньги, они контролируют все. Но они не знают одного — я жив, так что я продолжаю. Буду мстить не только за себя, но и за тех опороченных людей, верно служивших стране. И даже за того погибшего пацана, чье тело досталось мне. Я тоже отомщу. Он тогда говорил, что я не на его месте. Но все оказалось иначе. В любом случае, сначала мне надо выписаться отсюда, а после — готовиться. А для начала мне надо понять, кто я теперь такой и что есть в моем распоряжении.